Аутсорсинг – большая проблема. «С деревяшками получилось так», – вспоминает Игорь. «К нам обратились менеджеры из чайной компании «Ахмат». Показали деревянную шкатулку. Такую только с нашим логотипом сделать сможете?» Подобного шанса молодой компании могло больше и не представиться, поэтому партнеры за предложение уцепились. Сами мы шкатулки, естественно, делать бы не смогли, не столяры. Поэтому начали искать внешнее производство, или, как сейчас модно говорить, решили использовать аутсорсинг. Опросили знакомых, пошли на вернисаж в Измайловском парке и на Крымском валу. Стали знакомиться с ремесленниками, узнавать, что к чему. В итоге вышли на несколько производств в противоположных концах России, где и стали размещать заказы клиентов, выполняя координацию и контроль качества. И как, успешно? Волков хмыкает. «Если б я тогда знал, с каким количеством проблем придется столкнуться. Столяры в России отличные. Вот только, как бы это сказать, с практикой менеджмента и с бизнес-мышлением на отечественных производствах туго». «В каком смысле?» «Ни сроков, ни договоренностей придерживаться у нас не умеют. Например, оформляли мы заказы на темно-коричневые шкатулки, так приходит светло-бежевого цвета. Заказываем фурнитуру под золото, сделают под сталь. А уж задержать заказ на неделю или нанести логотип заказчика не в том месте или даже не того цвета – это как пить дать. Начинаешь ругаться – хлопают глазами. Действительно, как же так? Извините, мол, не досмотрели? Как в детском саду, честное слово. А найти более исполнительных подрядчиков?» Волков вздыхает. Больная тема. «Если бы это было просто. У нас в России есть одна напасть, которая косит производство сильнее, чем кариес зубы. Основная проблема российских мастеров – отнюдь не недостаток финансирования, изношенность тех фондов или еще что-то подобное. Главная проблема – лень. С очень большой буквы. Лень думать, лень пробовать, лень начинать что-то новое, лень меняться самим, лень менять свою жизнь. В столице жизнь кипит, хочешь не хочешь, сам начнешь вертеться. Отъедешь же от Москвы километров 500, и как будто другое государство. Никто не хочет работать, даже за деньги. Мистика. Помню, мы приехали на одно производство в Киров. Говорим тамошним столярам: «Ребята, возьмите заказ». А те нос воротят: «Да не, у нас и материалов нет, и с электричеством проблемы, и фреза-то не работает». При этом я вижу, производство простаивает, люди без зарплаты. Ничего не понимаю. В результате, через 1.5-2 года, как мы узнали, это производство закрылось. При этом сказать, что производственник у нас лапать лаптем, не могу. Нормальные, рукастые мужики, но менталитет.